Это написал гений России, — подхватил капитан. Не гений, милостивый государь, а великий путаник. Принадлежащем правительстве подобных путаников будут вешать на осинах. Да, именно так. И заметьте себе, Россия не Франция. Вы бывали во Франции? Ах, да. Вы же кавалер ордена почетного легиона. Это очень хорошо. Тогда вы знаете, что французы не верят в слова и просто слушают, позевывая. А вот русский мужик, если его подзудить словами, берется за дубину по присказке «была не была, а по башке шарахну, а потом хоть виселится». И когда баламуты в стихах или книгах напускают разврат суждений, вызывая недовольство правительством, в России один исход — мятеж, революции. И это вам надо бы знать, братец. А разве не было революции во Франции? — сдержанно напомнил генералу капитан. Все их революции, братец, мыльные пузыри. А 71-й год? Надеюсь, вы слышали о так называемой Парижской коммуне? Слышал, братец, и что же? Все эти смутьяны Парижа перекипели сами в себе, как в котле смола. И стоило дунуть на них генералу Тьеру, смола окаменела. А вы вот попробуйте дунуть на смолу в котле России, то-то же. Попомните мои слова. Если в России утвердится какое-либо волевое и решительное правительство и поставить своей целью сохранить мощь России и даже приумножить ее территорию, оно прежде всего зажмет в кулак всяких там мыслителей, как их там называют, хлюпающие слюной интеллигенты без ума и памяти. Вот что я вам присоветую по старшинству, господин капитан. Не пишите стихов и не читайте их никогда. Будьте офицером. А что значит русский офицер? Это тугой кулак, без всяких эмоций и рассуждений. Иначе, повторяю, плохо вы кончите. Благодарю за совет, — сердито ответил капитан, ухо сдвигав и, положив карты на стол, дополнил. То, что вы тут наговорили, чингисхановщиной припахивает, господин генерал. Именно Золотая Орда завоевала мир без наличия какого-либо интеллекта и не оставила после себя ни единого умного человеческого слова. Были и не были. Именно такое чингисханское правительство хотели бы вы создать в России. В таком случае я не слуга вам. Генерал ничуть не возмутился. Не сержусь на вас, капитан. Если вы были бы явлением исключительным для России, я бы вызвал вас к барьеру. Но, увы, и барьеров ныне нету, и офицеров в сущности тоже. Достаточно одного генерала на всю Россию, съязвил ухоздвигов, раскуривая папиросу. Генерал Сахаров, доселе молчавший, не утерпел и сделал замечание Новокрещенову. Вот так всегда у вас, Сергей Васильевич. Что вы имеете в виду «так всегда»? Хотел бы я знать, Владислав Петрович, что лично вы думаете о России, когда в августе 14-го немцы пережевывали ваш корпус в Восточной Пруссии? Сергей Васильевич, молчу, голубчик. Но вы один составили тот позорнейший оперативный план прорыва фронта немецкой армии. Были, конечно, Ставка, Сухомлинов и предатель Ренненкамп. Все и вся были. Генерал Сахаров, дрожа от возмущения, поднялся. «Ну уж позвольте, Сергей Васильевич, на том оперативном плане была и ваша подпись, и, как мне известно, вы и предложили разработать ту операцию. А вариться в котле пришлось российским солдатам и офицерам». Генералы разошлись в разные стороны, как бойцовые петухи. «Вот вам и Россия», — усмехнулся капитан, пристально взглянув на пулеметчицу. — Бог мой! Старшая дочь Елизара Елизаровича Юскова? — Ошибаетесь, — усмехнулась Дуня. — Старшая у нас убогая, горбатая. А я ведь не горбатая. Да-да, вспомнил. Вы учились в Красноярской гимназии.